обиды. Мое любимое и, видимо, первое пережитое чувство – обида. И регулярно попадаю в ситуации, где могу пообижаться вдосталь. Чуть кто слово не то скажет, слезы на глазах, замолкаю, а если плохо мне сделают, совсем отношения разрываю, да и сама обидеть могу легко. Много лет понадобилось, чтобы научиться различать критику и обвинения, понять, что за ними стоит – желание добра или проявление собственной неполноценности доброжелателя. И себя регулярно ловлю на нарушении заповеди «Не судите, да не судимы будете». Так и хочется краской на стене написать, да обои жалко. Далеко мне до божественного просветления. Обиды коплю долго, пока не заболею. Вот тогда-то и начинаю просить прощения и прощать. А то ведь можно всю оставшуюся жизнь таскать груз вины и обид во всех частях тела. Научили меня быстро освобождаться от негативных чувств посредством обыкновенного воздушного шарика. Только разозлилась или обиделась, беру шарик и надуваю его до тех пор, пока не лопнет. Бывает, что одним не обойтись, поэтому закупаю десятками. И себе, и людям. Иногда аж взрываются в руках. Зато успокаиваюсь, да и легкие очищаются. А главное, дешево и безопасно для окружающих. Но это женщины так выплескиваются, с мужчинами все сложнее. Посчастливилась однажды послушать историю по этому поводу. Рассказал ее молодой мужчина, успешный бизнесмен. В песочном мире, который он построил по-военному быстро, были фигурки людей. Его жены, детей, родителей и женщины, к которой он был очень привязан. А в центре песочницы одиноко стоял слон. Ну и цирк. По улицам слона водили. Так и в жизни. Начал он свой рассказ. Чувствуя себя неуклюжим слоном среди людей, могу наступить и не заметить. При этом для женщин я легкая добыча. Посмотрите, какая рядом со слоном дрессировщица. Ей мужик богатый нужен, а не слон. Говорит он и ставит рядом с фигуркой девушки импозантного мужчину. Пусть у нее все будет хорошо. Вот это ход. А как же слон? А слон пойдет к морю. Ему надо побыть одному и подумать, где и с кем жить в этом мире. Рядом с морем стоит мужская фигура. Надо поговорить с отцом, продолжает он задумчиво. Хочу выяснить, почему мама от нас ушла. Сколько вам тогда было лет? Осторожно спрашиваю. Да подростком еще был. Я очень переживал разрыв родителей, обвинял, что совсем забросили меня, и решил, что буду верным мужем и никогда не изменю жене, чтобы ни ей, ни детям не причинять боль. Да вот беда случилась недавно. Влюбился в женщину и догадываюсь, что кроме меня у нее есть и другие мужчины. Вы представляете, каково мне сейчас? Получается, что я изменяю жене, которая меня любит, а мне изменяет та, от которой с ума схожу. Я каждый день казню себя за это, даже заболел. Преданная женщина всегда бывает предана, вспомнила я изречение подруги, побывавшей замужем, а сама спросила. Как вы относились в детстве к своей маме? Я очень ее любил. Они даже чем-то похожи. Кивает он на фигурку своей возлюбленной в песочнице. Еще бы. Мальчики всю жизнь бессознательно продолжают искать свою любимую маму в других женщинах, даже если они ее за что-либо осудили. А что чувствовали после ее ухода? Обиду. А сейчас? И сейчас. Покажите, как выглядит ваша обида? Мужчина находит самый большой камень в моей коллекции и кладет рядом со слоном. Не тяжело таскать такой груз? Тяжело. Даже для слона. Он горестно вздыхает. Скажите, вы довольны своей карьерой? Да. Мужчина рад смене темы разговора и начинает рассказывать о своем любимом деле. А что помогло вам стать успешным? Допытываюсь я. Так я на улице рос, был предоставлен сам себе. Это как в джунглях. Или ты, или тебя. Мог пойти и по пути криминала. Наверное, это было бы проще. Но я очень хотел иметь семью и быть лидером. Навыки уличного жесткого общения и помогли мне построить бизнес. Он же у нас тоже дикий, первобытный. Я стал сильным поневоле. Действительно, подростки из разведенной семьи часто попадают на улицу, и какой дорогой пойдут они по жизни, зависит во многом от тех ценностей, которые они усвоили в детстве. «И кому за это спасибо, скажем?» Он недоуменно смотрит на меня. «Мне? Кому же еще?» «А еще?» «Родителям?» «Возможно, не так уж и страшно, что мама ушла от отца. Под ее опекой я бы и шагу самостоятельно сделать не смог». «Что вы сейчас чувствуете по отношению к своей маме? Уже радуюсь, тороплю я». «Я все равно не могу ее простить». «Даже в сказке?» «Ну, может, лет через 50». «Ну и хорошо. Тогда и приходите, и мы продолжим беседу. Только я столько не проживу, а вы?» Чувствую легкое раздражение, ведь я уже почти ложилась спать, когда он позвонил и попросил о срочной помощи. И чего вцепилась с вопросами? Мне известны исследования психологов об этапах отношений детей к маме. До 10 лет они испытывают восхищение. С 10 до 16 лет – сомнение, недоверие. С 16 – неприятие, осуждение. А с 20 лет – снисхождение, понимание, прощение, раскаяние, преклонение. По отношению к матери можно оценить степень зрелости человека. Сколько же лет этому мужчине? Смотрю с сожалением на собеседника и замечаю, что у него катятся слезы. Молча отворачиваюсь к окну и напряженно жду в ожидании момента истины. За окном уже темно, смотреть не на что, но и к плачущему мужчине повернуться не могу. «Все, понял». Слышу его голос и оглядываюсь. «Это я должен просить у нее прощения, ведь она мне жизнь дала». Я восхищенно смотрю на него и уже не жалею, что встретилась с ним. Он, легко вздыхая, убирает камень и вкладывает слону в хобот букетик цветов. Слон обнимает маму, благодарит и отправляется за город, подальше от людей строить свой дом. Воистину, благодарность родителям открывает двери в счастливое будущее. Мужчина отодвигает все уже сыгравшие свои роли персонажи, освобождая место для слона. «Он будет жить здесь один», продолжает свой рассказ, обнося дом слона огромным забором и добавляя в песочницу фигурки лося и пчелы. «Вот интересно», — удивляюсь я. «А зачем слону забор?» «Чтобы больше никто не смог его обидеть». «А кто его здесь, в пустыне, хочет обидеть? Лось или пчела?» «Дела! Обжегшись на молоке, на воду дую», — рассмеялся он и стал раздвигать забор. «А зачем раздвигаете забор?» Продолжаю задавать наивные вопросы. Кстати, я всегда заранее предупреждаю, что буду их задавать. Можно и не отвечать. «Чтобы слон мог свободно ходить по своим владениям». И фигурка из слона оставляет следы на песке. Пометив территорию, он берет с полки розовую слониху и ставит рядом с домом. «Прекрасная пара!» Не могу сдержать восторг. «Теперь мой слон счастлив». Заканчивает мужчина сказку с улыбкой. На следующий день он позвонил. «Я в аэропорту. Улетаю к маме. Спасибо». Этот мужчина как будто снова открыл для себя христианскую заповедь о почитании родителей. Древние знали, а современная психотерапия подтвердила, что человек находится в ладу с самим собой только тогда, когда он уважает и любит своих предков, дает в своем сердце место каждому члену своего рода. Без осуждения, с принятием их такими, какие они есть. Мне очень нравится фраза, позаимствованная у известного немецкого философа и психотерапевта Берта Хеллингера. С позиции жизни родители незаменимы и совершенны, без изъяна и упрека. Все несогласия между нашими предками, по его мнению, мы носим в своей душе, и примирение их между собой является источником решения проблемы. Моя работа в песочнице подтверждает это. Ни одна сказка не обходится без мамы и папы, а в некоторых случаях и дедушки с бабушками появляются. И как только всем отдается дань почтения и благодарность, трудная ситуация героя очень быстро находит решение и, что важно, делает его счастливым и свободным не только в сказке, но и в жизни.